Питер Лэрнджес. 39 ключей. Похититель мечей. В стремлении познать тайну власти, соперничество правит бал, а узы мнимой дружбы рухнут. Посвящается Тине, Нику и Джон. Глава первая. Они чуть не опоздали. Эми сосредоточенно проследила взглядом за черным рюкзаком, скользящим по ленте выдачи багажа. Над ней виднелась надпись на пяти языках. «Благодарим за визит в Венецию. В целях безопасности сделанный багаж может быть выборочно подвергнут осмотру». «О, господи!» — вздохнула Эмми. «На что значит выборочно?» «Я же говорил тебе, что настоящий ниндзя возит мечи с собой», — прошептал Дэн. Ее младший брат, который никогда не отличался особой сообразительностью. «Ой, Джеки Чан, простите, пожалуйста, но вообще-то вся ручная кладь проходит через рентгеновский контроль, а тем более мечи самураев. Для их перевоза в рюкзаках разработаны супер-пупер особые правила. Даже если эти мечи принадлежат тощим, самоуверенным, 11-летним оболтусам, которые считают себя ниндзя». «На что? Может, это такие ножички для телячьего пармиджана? Итальянцы обожают вкусно поесть. Они поверят». «А ты поверишь, что это от 5 до 20 лет тюрьмы?» «Ой!» Он грустно пожал плечами и поднял клетку с недовольным египетским Мао, подозрительно глядящим ему прямо в глаза. «Пока, Саладин. И помни, как только мы прилетим в Токио, у тебя каждый день будут суши из красного окуня». «Мррр?» — жалобно переспросил кот, и Дэн осторожно поставил клетку на транспортер. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- брови не повели. Беззаботно подпевая своему айподу, за ними в очереди стояла их компаньонка Нелли Гомес. И в этом была вся Нелли, и ей было абсолютно наплевать на то, что о ней подумают другие. Черный рюкзак скрылся в багажном отделении. Дело сделано. Теперь, если его досмотрят, то жди неприятностей. Поднимется тревога, и их начнут разыскивать копы, а ей, Дэну и Нелли, опять придется пускаться в бега. Им, конечно, не привыкать. Последнее время они только и делали, что постоянно от кого-то скрывались. А все началось с бабушкиного завещания, которое, как водится, огласили в присутствии всех членов их многочисленной семьи. И как только они приняли вызов Грейс, в ее доме произошел пожар. С тех пор и начались их приключения. То они чуть не погибли во время взрыва в Филадельфии, то едва унесли ноги из катакомб Бенедиктинского монастыря в Австрии, то за ними охотились в Венеции. Короче, против них ополчилась вся семья, все Кэхиллы. Порой, точнее, каждые секунд 30, Эми посещала навязчивая мысль. Какого лешего они согласились на эту авантюру, в отличие от большинства их родственников, отказавшись от миллиона долларов? Зачем они приняли вызов Грейс Кэхилл и отправились на поиски 39 ключей, сокровища, которое будто бы открывало тайну могущества их рода и давало власть над всем миром? Раньше Эми с Дэном были самыми обыкновенными детьми. Когда 7 лет назад погибли их родители, они переехали жить к своей тете Беатрис, которая не сделала для них ровным счетом ничего хорошего. Единственным исключением была принятая на работу их новая няня, но дети предпочитали называть ее компаньонкой. А как только началась эта гонка за ключами, в их жизни вдруг стали происходить какие-то совершенно невероятные вещи. Выяснилось, что они происходят из древнего рода, и их предками были такие знаменитости, как Бен Франклин и Вольфган Амадей Моцарт. Вот такие дела. «Слушай, Эмми, а тебе никогда не хотелось залезть в эту штуку и посмотреть, что там дальше? Типа, все нормально, чуваки, я просто чемодан». А тут еще Дэн со своими вечными шуточками. «Пойдем». Эмми взяла своего брата за руку и повела к самолету. Нелли безмятежно следовала за ними, крутя на ходу одной рукой колесико своего айпода, а другой поправляя серебристую змейку своего кольца в носу. Эмми взглянула на часы. 2:13. Рейс назначен на 2:37. Нормальные люди приезжают в аэропорт за 2 часа до вылета. Они же прибыли за 24 минуты. Вечно у них все не как у людей. Мы опаздываем. И они бегом бросились к воротам номер 4, расталкивая по пути других пассажиров. «Знаешь, они так и не нашли наших Руфа и Рэма!» — кричал на бегу Дэн. «Кто это?» «Мечи! Я назвал их в честь основателя Италии!» «Ромул и Рэм, болван! И они основали Рим! И еще! Никогда больше не произноси этого слова!» «Какого? Рим?» «Нет, мечи!» Эмми встала в конец длиннющей очереди для досмотра ручной клади. «Ты же не хочешь попасть в тюрьму?» «Ой!» «О-о-о!» Громко фальшиво подпевала Нелли неопознанному панк-треку. Казалось, что очередь растянется часов на 30. Во время досмотра Эмми пришлось снять свое нефритовое ожерелье, подарок Грейс, с которым она теперь никогда не расставалась. Когда они наконец прошли контроль, на часах было 2:31. Времени оставалось впритык, и они рванули на посадку. «Пассажиров на рейс 807 и японских авиалиний в Токио просим поторопиться к выходу номер 4». Прозвучало на ужаснейшем английском. «Пожалуйста, приготовьте свои посадочные талоны и аривидерчи». Они встали в конец очереди из опоздавших пассажиров, и какой-то невоспитанный младенец чихнул прямо на Нелли. «На манеры», — сказала она, вытирая рукав. «Никто не видел мой посадочный талон?» — спросил Дэн, шаря по всем карманам. «Возьми мой», — предложила Нелли. «Будет тебе слюнявчиком». «Проверь в книге», — посоветовала ему Эмми. «Она у тебя в заднем кармане». Он вытащил истрепанную записную книжонку, которую подобрал в такси. Это была классика мирового кинематографа. Посадочный талон торчал на странице 93. «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», — произнес Дэн. «Очень остроумно», — заметила Эмми. «Да это не я говорю, это фильм такой, про который эта книга. Знаешь, здесь так круто!» «Пожалуйста, проходите. Добро пожаловать на борт нашего самолета», — сказала симпатичная стюардесса японских авиалиний. На голове у нее были надеты наушники, которые подпрыгивали каждый раз при приветствии. На груди приколота табличка «И. Ринальди». Нелли отдала ей свой посадочный талон и вошла в длинный коридор, ведущий в самолет. «Ну вот, такой классный фильм, знаешь, где ищут всякие сокровища, и потом...» «Простите, у него проблемы», — сказала Эмми, отдавая билет и толкая вперед себя брата. Но неожиданно мисс Ринальди перегородила им дорогу. «Un momento», — произнесла она, стараясь удержать на лице приветливую улыбку и вслушиваясь в наушники. «Си. А... си. Си. Си. Боно», — ответила она в микрофон и смущенно продолжила. «Кажется, вам надо пройти со мной». У Эми чуть не случился паралич от страха, но она изо всех сил старалась сохранить спокойствие. «Мечи! Они нашли мечи!» Дэн вытаращил на нее глаза. Иногда все, что ей было нужно, это посмотреть на него, и она в точности знала, о чем он думает. «Может, сбежим отсюда?» — мысленно спросил он. «Ага, а только куда?» «Ну, я, например, могу использовать технику ниндзя и так напрячь свои мозги, что стану невидимкой». «Неужели? Но для начала неплохо бы обзавестись мозгами», — ехидно улыбнулась она. Но тут, уже не выдержав, вернулась ко входу Нелли. «Что-то не так, чуваки?» «Ничего особенного», — ответила стюардесса. Мое начальство говорит, просто выборочная проверка. Мисс Ринальди ушла с их посадочным талоном, а другая стюардесса строго обратилась к Нелли. «Займите место в салоне, дорогая. Вы уже, кажется, прошли контроль. Не волнуйтесь, самолет не улетит без своих пассажиров». «Ненавижу аэропорты». Нелли закатила глаза и вернулась в коридор. «Увидимся в самолете, ребята. В качестве морального ущерба оставлю для вас орешки». «Я так и знала. Они проверили твой рюкзак. Теперь нас арестуют. Разыщут тетю Беатрис и прощай, Нелли», — запричитала Эмми, как только Нелли скрылась из виду. «Что ты вечно думаешь только о плохом?» — ответил Дэн. «Мы скажем, что ми... Ой! Ты сама знаешь, что нам подбросили, и мы их видим впервые в жизни, ведь мы в конце концов дети, а детям верят. И потом, может, никто ничего не нашел, а просто они увидели твою фотографию в паспорте и страшно перепугались». Эмми ударила его локтем в живот. «Последнее предупреждение пассажирам рейса 807 в Токио. Срочно пройдите к выходу номер 4. Грозным раскатом прозвучало на весь аэропорт, и стюардесса перегородила лентой выход на посадку. От отчаяния у Эми перед глазами запрыгали белые пятна. Самолет не будет ждать вечно. «Надо найти эту Ринальди. Пойдем скорей». Она схватила Дэна за руку и рванула назад. «Бамс!» Неожиданно они столкнулись с какими-то типами, которые, как сумасшедшие, бежали к выходу номер 4. От удара Эми отбросила назад, потом вперед, и, наконец, она уткнулась в Дэна, едва не сбив его с ног. «Да что такое?» — начала она. Мимо них пронеслись двое, одетые во все черное. Лица спрятаны в высоко поднятые воротники. Шикарные ботинки, кроссовки со стразами. Когда они пробегали мимо Эми и Дэна, размахивая посадочными талонами, один из них крикнул: «Дорогу! Дорогу, пожалуйста!» Этот голос. Она узнала его. Эми взяла Дэна за руку и бросилась назад к самолету. Парочка невозмутимо отодвигала барьер. «Подождите!» — воскликнула Эми. Но дорогу им уже перегородил стюард. Люди в черном остановились и вежливо предъявили ему свои посадочные талоны. Тот коротко кивнул, пропустил нахальную парочку и даже пожелал им удачи. «Отличного полета, Эми и Дэн!» Они прошли немного вперед, остановились, обернулись, сняли шляпы, опустили воротники и злорадно усмехнулись. На них смотрели наглые смеющиеся глаза главных соперников, чье коварство было сравнимо разве что с их невообразимым богатством. «Сайонара, придурки!» — пропели им на прощание Иэн и Натали Кабра.